капитанская, со мной, но это только то, ты была моей то, только того, что ты была со мной. Go and tell us, hey, hey. заиграли трубачи, веселый горох, все загремели барабаны. И стаи звуков завертелись, как бураны. И захотелось сразу танцевать, и всюду пары начали вставать, как много пар. И младый стал, все поднялись и заплясали вместе разом, увлечены веселой музыкой и джазом. Всем захотелось сразу танцевать. По звездам проносит шаланду. Три грека в Одессу везут контрабанду. На правом борту, что над пропастью вырос, Янакис Ставрати и папа Сафирос. А ветер как дикнет, как мимо просвистит, как двинет барашком под звонкое днище, чтоб гвозди звенели, чтоб мачта гудела. Доброе дело, хорошее дело. Ай, греческий парус, ай, черное море, ай, черное море, вор на воря. 12 час, осторожное время, три пограничника, ветер и темень, три пограничника, шестеро глаз да моторный баркас, три пограничника, вор на дозоре, бросьте баркас в Мусульманское море, чтобы вода под кормой загудела. Доброе дело, хорошее дело, чтобы по трубам в ребра и вин битовой пляской двинул бензин. Ай, греческий парус, ай, черное море, ай, черное море, вор на море. Вот так бы и мне, в налетающей тьме, усы раздувать, развалясь на корме. Да видит звезду над бушпритом склоненным, да голос ломать черноморским жаргоном, да слушает сквозь ветер холодные горки мотора дозорного скороговорки. Или, может быть, лучше, сжимая наган, за вором следить уходящим в туман. Да ветер почуять, скользящий по жилам, во след парусам, что летят по светилам, и вдруг неожиданно встретить во тьме усатого грека на черной корме. Так бей же по жилам, кидайся в края, бездонная молодость, ярость моя. Чтоб искрами сыпалась кровь человечья, чтоб выстрелом рваться вселенной навстречу. Чтоб вон забивала галделый мороз, чтоб сломная песня коверкала рот, и петь задыхаясь о страшном просторе. Ой, черное море, хорошее море. Месяц ясный, зиркой прекрасней, ясней очи, бы в темні ночи, ах, ясні очі, бы в темні ночі, вас я благаю грудь, облегчите, вість принесите, дрідного краю. Thank you. а ты мой сатте садзигелёникай. Ты зачем рано придётся, ты палаешься тихонько, брат, ты разом взяли. Thank you. Я живу в озвученной квартире, и если на строяли саксофон, громко говорит или четыре, и за каждой дверью патефон. А у меня есть тоже патефончик, только я его не завожу, потому что он меня прикончит, и я с ума от музыки схожу. И в кого такое только вышел, прямо удивляю всю семью. Чуть я только песенку услышал, и я ее сейчас и запою. И в кого такое уродился, трудно мне с характером один. Чуть я только в девушку влюбился, смотришь, а она уже с другим. Спите, я вам песенку спою. И мой мальчик, и малыш, тихо в нашей спаленке, в уголке скребется мышь. Ты не бойся, маленький, не откусит мышка вдруг пальчики, мизинчики. Это мышка, папин друг, в новом магазинчике. Ты мой мальчик, ты малыш, а чего ты все не спишь? Вот месяц в подушку с чекою залез, усушка, утруска, утечка пролез. В уголке скребется мышь бархатною лапочкой. Эта мышь дает барыш и тебе, и папочке. Папа спишет на мышей фрукты и конфеточки и накормит до ушей дорогого деточку. И мой мальчик, и малыш, а чего ты все не спишь? Вот звезды, как свечки, глядят с небес. Утушка, утруска, утечка, провет. Шкурка мышки на пустяк, но из этой шкурочки папа выкроил пиджак и тебе на бурочки. А пока не тронет кот мышки на воротика, будет маме колер-код и пальто из котика. И мой мальчик, и малыш, а чего ты все не спишь? У мышки вострушки есть много чудес. Утушка, утруска, утечка, пролез. Опера «Риголетто» в трех национальных вариантах. Первый вариант интернациональный. Сердце красавицы склонно к измене. Это факт. сорви склон изменения и перемене, как ветер мая. Вариант. Дона Сильвия ди Гамеса, дикая сумасшедшая испанка. Какая с ума можно сойти? Кавказский вариант. Там замки высокими теснам. Тариха Тамара жила, на нитрих угольная шляпа, из Сирии похудней сюртук дают. Алмазов в каменных пещерах, не ж честь жемчужин в море полуденном, далекой Индии чудес.

небо потемнело, счастливый путь синеет небосклон, счастливый путь конец венчает дело, счастливый путь вас ждут под перитон, счастливый путь, спасибо за внимание, счастливый путь, устали мы и я, счастливый путь, до скорого свидания, счастливый путь, счастливый путь, друзья. Счастливый путь, друзья!